Через 2 дня дали отбой. Уходим в гипер. Куда идем, не знаю и знать не хочу. Хоть несколько часов посплю. Правда, спать отправился не в свою каюту, а помчался к гору. Посплю и подлечусь заодно, а то от транквилизаторов уже башка раскалывается. Хорошо иметь в друзьях корабельного врача. Через 5 часов вылез из капсулы здоровым и полным сил. Еще бы поспал, но Гор поднял. Скоро опять боевую тревогу объявит. Он один из старших офицеров, так что все знает. А еще он мне сообщил, что летим мы в тыл не своего флота, а как раз наоборот, вражеского. С задачей напасть на корабли обеспечения. Уничтожить вряд ли что получится, но зато отвлечем дополнительные силы противника. Мы ведь не одни будем. На это дело бросают всех наемников. Наши корабли обеспечения будут охранять сами флотские. Тут ведь какое дело? Без обеспечения воевать не получится. Все дело в боеприпасах. Космическое сражение дело не быстрое. Постоянные маневры и непрерывный огонь из всех орудий. БК расходуется очень быстро. Перед началом сражения его стараются пополнить хотя бы до 2-го размера, но корабли-то не резиновые. Поэтому боекомплект постоянно пополняется. Нет, не только боеприпасы, конечно, важны, во флоте людей очень много и всех их надо обеспечивать. Да, можно и голодным повоевать, но надолго ли хватит запала? Голодный воин, плохой воин, это аксиома. Потеря кораблей и обеспечения не ведет к проигранному сражению, конечно, но воевать долго не получится и придется уходить. А вот при выходе из сражения самое интересное и начинается. Целый флот не может уйти одновременно, у всех время разгона разное. Пусть не намного, но отличается. И во время разгона корабли становятся легкой целью, ответить-то они не могут. Приходится оставлять серьезный заслон и оставшиеся корабли, законная добыча противника, их уже не выпустит. Такое случилось как-то с нашим флотом. Это когда Арвар потерял свои 2 системы. Их просто некому было защищать. Флот зализывал раны после сражения. Вот теперь наши идут на воду, не доверяют охрану наемникам. А вот у эротанцев в охране вспомогательный флот, вот нас на них и бросают. В общем-то правильное решение. В эротанском вспомогательном флоте также наемники и даже мобилизованные гражданские суда. А эротанских наемников с нашими не сравнить. У них в наемниках одна шушера, не любит эротанцы служить, что тут поделаешь. У нас в экипажах 80% ветераны, а о гражданских судах вообще речи не идет, мальчики для битья. Так что, по предположению Гора, с охраной мы разберемся быстро и эротанцам придется посылать на защиту своего обоза корабли из флота, чем они его и ослабят. А если наши флоты сравняются количественно хотя бы приблизительно, то поражение эротанцев неминуемо. С Гором полностью согласен, так и будет. Одно но, потери у наших наемников будут огромные. Надо ведь будет сначала уничтожить эротанских наемников, а они будут яростно сопротивляться, деваться ведь им некуда. А потом еще схлестнуться с эротанскими флотскими, а это очень серьезно. Там корабли в основном 9-го поколения, а встречаются и 10-го, так сказать, помощь атографов. Остаться бы живым после такого замеса. Выход из гипера и объявление боевой тревоги я встречал на своем боевом посту, на летной палубе. Один находился недолго, примчались пилоты и заняли свои места в кабинах штурмовиков. Тут же поступила команда на выход штурмовиков с корабля, выпустил и сразу закрыл выпускные ворота. Очень опасный момент. Конечно, вокруг корабля силовой щит, но его и просадить можно, и если в ворота влетит вражеский снаряд, то мне конец. Переборки летной палубы защищены броней и дальше снаряд вряд ли уйдет, он после встречи с силовым щитом ослабленный, но мне-то от этого не легче, меня он тут в фарш превратит. Пошло веселье. Наши корабли сразу после выхода из гипера вступили в бой. Что там творится, не знаю. С одной стороны хорошо, не видишь этих ужасов и чувствуешь себя спокойней. А с другой, неизвестность здорово угнетает. В течение получаса вернулись все штурмовики. Хорошо хоть не все сразу, так что успевал их обслуживать и пополнять БК. От одного из пилотов узнал, что эротанских вспомогашек они уже всех разогнали. Эротанские наемники драться не захотели и рванули в разные стороны. Кто успел, конечно. Наши уже даже корабли обеспечения уничтожать начали. Но на подходе эротанские корабли флота, так что теперь самая работа и начинается. Через полчаса вернулось только 3 штурмовика. В течение следующего часа мы потеряли еще 1 штурмовик и корабль получил несколько повреждений. Пара пробоин, ерунда, а вот повреждение одного из разгонных двигателей, это уже серьезно. Теперь уйти не получится, Драться придется до конца. Но меня это уже как-то не очень озаботило. Некогда о разной ерунде думать. Работать надо. Оба штурмовика вернулись побитыми. Да и как вернулись, непонятно. С такими-то повреждениями. За полчаса восстановил один до приемлемого состояния, и он улетел. Меньше чем за час восстановил второй. Он еще улететь не успел, как вернулся первый, опять побитый. Пока восстанавливал его, вернулся другой, тоже в плачевном состоянии. Так и крутился. Даже поговорить с пилотами некогда было. Да им и не до разговоров, еле живые. А потом все закончилось. Как-то резко. Никаких объявлений не было, но пилоты спокойно ушли и не стояли уже над душой. Раз пилоты ушли, значит, драка прекратилась. Хотя для меня ничего не изменилось, так и продолжал работать с штурмовиками. Один восстановил полностью, другой не успел. Получил приказ от инженера немедленно прибыть к нему. Что делать? Пошел. От него получил приказ заняться поврежденным двигателем. Техник, который отвечал за движки, погиб. Пытался восстановить движок во время боя, и его смахнуло снарядом, пробившим силовой щит. Повреждений этот снаряд не нанес, но технику от этого не легче. Инженер с другим техником работает над повреждениями от снарядов, пробивших корпус, а мне надо провести диагностику разбитого двигателя и доложить инженеру. Если смогу сам отремонтировать, то честь мне и хвала, а нет, так нет. От инженера узнал, что сражение закончилось полной нашей победой, а ротанцев раскатали в хлам. Уйти смогло меньше половины их флота, да и то побитые. А главное, они потеряли все свои линкоры и тяжелые носители, и взять их теперь негде. Все, что можно было взять в Содружестве, они уже выгребли, теперь только строить. А это дело не быстрое и очень дорогое. Хозяева, может, помогут, а может и нет, но в любом случае не скоро теперь восстановится. Узнал и о наших потерях, не флота, а нашего отряда. Все корабли хоть и здорово побитые, но целые. После некоторого ремонта дойти до базы смогут. Потери среди личного состава тоже есть. На всех кораблях у нас погиб один техник, два пилота штурмовиков и пятеро абордажников. Один из вражеских снарядов, пробивший борт, наделал дел. Слава богу, не из моего отделения, из первого, но парней все равно жалко. Долго инженер со мной общаться не стал, погнал работать. Не узнал ни о наших планах, ни о планах флота. Ну, насчет флота он и сам вряд ли в курсе, но о планах нашего отряда знает наверняка. Хотя, какие уж тут планы, подремонтироваться и дотянуть до базы, а там уж произвести настоящий ремонт на верфи. Да, подставили наши адмиралы нас под молотки, много сегодня наемников сгинуло. Нам повезло, что вышли с дальней от Ротанского флота стороны, и до нас они добрались не сразу. А когда добрались, сражение уже заканчивалось, и они вынуждены были уходить вслед за своим флотом. Да и добрался до нас всего один тяжелый крейсер с прикрытием из двух средних. Но и один тяж 9-го поколения – это сила. И если бы не его экипаж из неумех, он от нас живого места бы не оставил, с его-то монструозными пушками. Тут нам повезло, в отличие от других. Как сказал инженер, чуть ли не половина наемного флота сегодня была разбита. Что-то, конечно, восстановит и дотащит до верфи, но потерь очень много. Но наемников в таких сражениях не считают. Адмиралы считают потери только в кадровом флоте, а у нас таких потерь, думаю, не очень много. Так что да, победа за Арваром с разгромным счетом. Грустно, но радует, что войне скоро конец. Хотя, вряд ли. Теперь уже нашим невыгодно заканчивать войну. Они ведь теперь безнаказанно могут половину Эротана обчистить. Но нет, не дадут. Насядут сейчас все на императора и начнут руки выкручивать. Придется ему соглашаться на мир. Но время потянет, наверняка. Уж на то, чтобы захватить еще парочку систем, время флоту даст. А потом уже можно будет и поторговаться, при заключении мирного договора. Отправился работать. Пришлось выходить на обшивку, в открытый космос. Ох, не люблю я этого. Никак не удается от мандража избавиться. Пока работаю, вроде ничего, а как огляжусь вокруг, так сердце как в тисках сжимает. Местные техники на все это спокойно реагируют, а у меня пока не получается. Жуткая эта вещь, космическая пустота. Жуткая и манящая. Во всяком случае, для меня. С движком провозился часов 5. Частично его разобрал и определил поврежденные детали. Сделал все очень быстро, можно сказать мгновенно. Это не жигулевский двигун раскидать, тут двигатель размером с автобус. Правда, и я не своими ручками болты крутил, а работал своим дроидом и тремя дроидами из корабельного технического комплекса. Так что очень быстро управился. Мог бы и сам все заменить, но доложил инженеру. Ему решать, он и решил, взвалив ремонт двигателя на меня, а это уже показатель полного доверия. Не ко мне лично, меня он знает так себе, а к моему профессионализму, и это радует. Я ведь ни академию не заканчивал, ни во флоте не служил, можно сказать, всего добился самообразованием. Меня еще проверять и проверять, а смотри ты, доверяет. Ну, что ж, доверие нужно оправдывать. Мотнулся на корабль, получил новые запчасти на складе и опять к движку. Еще 5 часов работы и движок как новый. Ну, по крайней мере, работает и работает нормально. До базы спокойно дотянем. Инженер даже принимать работу не пришел. Нет, все записи производства работ я отправил и скину. Но чтобы вот так, даже не проверить работу молодого техника, приятно, конечно, но не дай бог облажаюсь. Так что пока шла юстировка двигателей, которую проводил инженер, держал кулак и чуть ли не молился. Зато потом из меня как воздух выпустили. Даже полученная благодарность меня не очень-то вдохновила и еле дополз до своей каюты и свалился на койку без сил. Проспал почти сутки. На удивление, меня никто не дернул и не погнал работать. Оделся и пошел в кают-компанию. Время уже к обеду, а у меня завтрак. Поел и пошел в техсектор. Надо бы инженеру доложиться, что готов к труду и обороне, но решил не спешить. Поговорю сначала с оставшимся техником, выясню, что к чему. Техника нашел в мастерской, он мне и рассказал, что мы уже в гипере. Пару часов назад ушли, корабли более-менее привели в порядок и отправились домой, так что работы пока нет, поэтому меня и не будил никто. Ну, раз работы нет, то можно связываться с инженером. Связался, доложился. Получил приказ заниматься плановыми работами и в случае необходимости помогать корабельному технику. Ну, да, я просто не совсем правильно понял техника. Не то, чтобы работы не было, а нет авральной работы. А работа всегда найдется, тем более на корабле. А у меня еще и один штурмовик не до конца восстановлен, так что скучать мне не придется. А я хотел к гору усвистать. Ладно, успею еще, до дома далеко и лететь будем долго, с побитыми-то кораблями. Пару дней потратил на побитый штурмовик, можно было бы его восстановить намного быстрее, но куда спешить. Еще день приводил в порядок другой штурмовик, его я восстанавливал наспех, а теперь все сделал не спеша и намного тщательнее. Потом занялся мелким ремонтом на корабле, работы было полно, пробившие корпус снаряды наделали дел, основные повреждения кое-как заделали, а мелочевки осталось выше крыши. Другое дело, нафига мы этой ерундой занимаемся? По возвращению на базу корабль тут же на верфь поставят и там все отремонтируют в стационарных условиях намного лучше, чем мы сейчас. Еще и нашу работу будут переделывать. Поэтому особо не напрягался. В бою другое дело, там себя не жалел. Там от моей работы зависела жизнь людей, моих сослуживцев, а теперь-то чего? Так что работал с прохладцей, не перенапрягаясь. Собственно, не я один, другой техник делал то же самое. Приказ выполнял, но так, на отвяжись. Почти каждый вечер наведывался к гору. Имплантаты он мне установил и через пару дней закачал на нейросеть все инженерные базы. Памяти теперь хватает, еще столько же закачать могу. Наконец я успокоился, а то мне все время казалось, что могу потерять свое сокровище. Глупо, кто на корабле чужое возьмет, это невозможно. Ну, вот такой бзик у меня был, а теперь я спокоен. Правда, учить пока не начал. Смысла нет, скоро уже на базе будем. Даже поинтересовался у гора. Гор, а может мне начать учиться в учебном центре базы? Бестолку. Даже первый ранг выучить не успеешь. Почему это? Мы теперь на базе надолго зависнем. Пока еще все корабли отремонтируют. На нашей верфи небось очередь. Столько кораблей побитых возвращается. Нет, на базе надолго не останемся. Корабли командир распределит по разным верфям станции. Уже договорился по гиперсвязи. И их быстро в порядок приведут. Пока нас опять не дернули на совместные операции с флотом, постараемся быстрее уйти в свободный рейд. Сейчас ведь отографов воротан пойдут сюда с дорогущим оборудованием, косяком. Им ведь флот восстанавливать надо, и не попользоваться этим просто глупо. А на верфях, насколько я понял из доклада инженера на совещании, все наши корабли можно восстановить меньше, чем за декаду. Вот на декаду отпускай и рассчитывай, а то и меньше. Хреново, я рассчитывал хотя бы месяц отдохнуть, и не надейся, дней 7-8, а потом уйдем. Корабли здорово потрепали и ремонт обойдется в копеечку, а деньги откуда? Мы ремонтируемся за свой счет, так то мы до этого неплохо поработали и деньги в отрядной кассе есть, на ремонт хватит, но ведь надо не только тратить, а и зарабатывать. Так что нам нужна добыча, хорошая добыча. А она как раз сейчас летает от аграфов Воротон. Упускать такой шанс глупо. А если нас опять дернут к флоту, командир ведь обязан доложить об окончании ремонта. Конечно, обязан. Но мы после ремонта просто совершим тренировочный полет. Нужно же выяснить, как себя поведут корабли в близкой к боевой обстановке после ремонта. Ну, а то, что окажемся на границе Эротона с аграфами, так такие у нас тренировки. Может и пожурят, но и только. Сейчас можно, сейчас на это никто и внимания не обратит, после такой победы. А что там, кстати, с нашим флотом? Не знаю. Когда мы улетали, флот готовился к нападению на очередную эротонскую планету. Думаю, пойдут вглубь пространства Эротона. Чем дальше от границы, тем богаче планеты. Уже, наверное, штурмуют какую-нибудь систему. Но связи у нас нет. Связью мы стараемся не злоупотреблять, чтобы не навести на себя рейдеров. Да, ладно. Аратанцы сейчас забились по щелям, чего волноваться. Ну, не скажи. Аратанцев мы здорово напугали, козлов заднеприводных, но для аграфов сейчас раздолье. Из Эротона варвар идут постоянные караваны с минимальным сопровождением. Мы ведь тоже понесли существенные потери. А аграфам захватывать ничего не надо, для них все наши трофеи – ненужное старье. Поэтому они и раньше ничего не захватывали, а уничтожали, а теперь тем более. Налетят, постреляют и удерут. И мы тоже сейчас только добыча, наши корабли сейчас вести полноценный бой не смогут. Если налетит парочка аграфских крейсеров 12-го поколения, то кисло нам придется. Поэтому не летим, а крадемся, даже в своем пространстве. Ничего, отремонтируемся, прилетим на их границу и все им припомним. В этот раз командир не отвертится и без подопытных я не останусь. Наберу побольше, когда еще удастся их пощипать. Ну, ты и маньяк, не маньяк, а ученый. Наука требует жертв и никуда от этого не деться. Ладно, Гор, пойду, надо выспаться. Завтра опять весь день по кораблю бродить и дыры латать. Пока. Пошел к себе. Спорить с ним не хотелось, да и какой в этом смысл? Ну, хочется человеку считать себя ученым, так и пусть его. Вреда от этого экипажу нет, одна польза. Врач он и в самом деле замечательный, а то, что повернут на каких-то научных изысканиях, так это его проблемы, не мои. Кстати, польза от его опытов есть, во всяком случае, лично для него. Он ведь научился восстанавливать поврежденные нейросети. Да, варварски, в головах своих подопытных, но ведь восстанавливает же, а потом продает, а нейросети товар дорогой, так что он уже неплохо наварился, и еще наварится, не зря же собирается хапнуть побольше подопытных, да и мне грех жаловаться, вряд ли кто-то другой смог бы установить мне поврежденную нейросеть так, что она не сожгла бы мне мозги, а полностью восстановилась и теперь служит мне верой и правдой, да, не такой уж он и псих, вроде занимается откровенным живодерством, а всегда в прибытке. И это я еще не знаю, чем он раньше занимался. Это после встречи со мной он заинтересовался развитием пси и восстановлением нейросетей. И оба вопроса очень перспективные. Но ведь и до этого он чем-то занимался, какими-то изысканиями и, уверен, не без пользы для себя. Ну и ладно. Главное мне от него одна только польза. Глава 15. Ну, вот мы наконец и дома. Долетели без приключений. Благодаря грамотно проложенному маршруту. Единственное, что плохо, наша верфь была забита ремонтирующимися кораблями и пришлось распределять наши корабли по верфям на станции. Мне повезло, ремонт нашего корабля контролировал инженер и нас отпустили по домам. На других кораблях контроль осуществляли техники и им пришлось торчать на кораблях. Наш инженер и к ним заглядывал, но в основном находился на Хорне. Связался с Лизой и рванул домой. Лизе дали 3 дня отпуска. О нашей победе уже все знали и она, вроде как, подруга одного из тех, кто ковал эту победу. Так что пошли навстречу. Правда, отпуск тут немного не такой, как у нас. Здесь оплаченных отпусков не бывает. Отпуска есть, но за свой счет, да еще поди попробуй его получить. А работать кто будет, не нравится, скатертью дорожка. Но Лиза была рада этому. А уж как я рад. 3 дня пролетели, как одно мгновение. А потом она вышла на работу, а я днем, пока ее нет, занимался своим кораблем, облазил его сверху донизу, все проверил, все потрогал. Правда, нормальную диагностику провести не смог. У меня есть планшет-техника, даже 2, наши аграфские, но работать с ними я не привык. У моего дроида встроенный тестер, Вот им я всегда и работал. Можно было бы сходить за дроидом, в какой верфи ремонтируют наш корабль я знаю, но попадусь на глаза нашему инженеру, может и припахать. Работу он всегда найдет. Ну нафиг. В следующий раз приду сюда со своим дроидом и проведу тщательную диагностику. А пока и так сойдет. Я даже полетал на своем корабле. Ну а что, сертификат пилота есть, техника тоже. Ангар у меня на первой линии, открывай ворота и лети. Правда, полетал недолго и недалеко. Только вылетел, как диспетчер прицепился. Куда, зачем? Наврал ему, что профилактический полет после ремонта. Так что отлетел немного от станции и вернулся обратно. На первый раз хватит. Ничего особенного, конечно, но страшновато. Все-таки это не штурмовик, это уже серьезный корабль. Пусть крошечный, но корабль. У него даже пушка есть. Одна и мелкашка, но есть же. Ну, а то, что непривычно, так это не страшно, привыкну. Я в виртуальном тренажере на таких летал. Не на ремонтном, на боевых, но принцип один и тот же. Нюансов различных, конечно, много, но и с этим со временем разберусь. Мне бы полетать не рядом со станцией, а рвануть куда-нибудь на пару прыжков и потом вернуться. Вот тогда бы я корабль почувствовал. Но сейчас это невозможно. Улечу со станции, так могут и в дезертиры записать, если связаться не смогут. А на моем кораблике системы гиперсвязи нет, так что связаться со мной точно не смогут. Ничего, налетаюсь еще. Расслабиться получилось только 6 дней, а потом всех дернули и мы улетели. Наши еще одну аратанскую систему захватили и на императора уже серьезно давить начали. Как бы ни подписали мирный договор. Так что надо успеть как следует побезобразничать в пространстве Эратона. Потом этого сделать не получится, это уже пиратством будет считаться. Вот корабли подшаманили по-быстрому и мы рванули в нашу зону охоты, на границу эратанцев с аграфами. Сейчас там очень хорошо подняться можно, из аграфской империи в Эратон гонит грузовики с комплектующими для боевых кораблей. Им ведь надо как можно быстрее флот восстановить, хотя бы видимость флота, иначе никаких переговоров и не получится. Кто ж будет договариваться с государством, у которого ни армии, ни флота? Для нашего императора это будет просто потеря лица. Так что месяца 2-3 у нас есть. Ну и у нашего флота хватит времени еще одну систему выпотрошить. Больше уже вряд ли позволит. И присоединить не дадут. Хорошо, если хотя бы одну отжать получится, плюс к своим двум, которые теперь Эратон по-любому вернет. Да их, наверное, уже и вернули. Там ведь никакой системы обороны нет. Ту, что была, эратанцы раздолбали, а что-то свое построить вряд ли успели. Их флот защищал, а теперь эратанскому флоту не до них, свое бы сохранить. Но и слишком большой кусок в любом случае откусить не дадут. Тут уже все содружество на императора насидит. Существует какая-то древняя договоренность о праве всех народов на свое государство и сохранении этого государства, подписанная всеми странами содружества. Правда, там ничего не говорится о границах этих государств, так что откусывать куски от любого государства можно. Но вот помножить на ноль государства нельзя. Хоть кусочек, но должен оставаться. А то ведь сейчас, если бы Арвар поднапрягся, то весь Эратон мог бы захватить. Другое дело, что арварцам этого и не нужно. Эратонская империя довольно крупное государство и переварить его арварцы просто не смогли бы. Не хватит людей заселить захваченные планеты. А присоединять планеты с населением глупо, ничем хорошим это не кончится. Совсем другой народ, со своим менталитетом и традициями. Вернее, это как раз арварцы очень отличаются от остального содружества своим менталитетом и традициями. Остальные народы уже давно друг от друга и не отличить, не считая спалотов и аграфов. Хотя и у этих одни корни с остальными народами. Просто подверглись каким-то мутациям, которые их слегка изменили. А вот менталитет у них здорово отличается от остальных народов, как, собственно, и у арварцев. Поэтому, наверное, арварцы с аграфами так друг друга и ненавидят. Спалоты-то находятся далеко и с арварцами редко соприкасаются, а вот аграфы рядом. А достается на орехи эратанцам, которых аграфы постоянно натравливают на арварцев и которым также постоянно достается по соплям. В политической обстановке содружества меня Гор просвещал. Он, правда, в ней не очень разбирался, но хоть что-то. Я то в этих хитросплетениях вообще ничего не понимал. Да и не интересно мне это. Уж если он, коренной арварец, к этому всему относится с некоторым пренебрежением, то что уж обо мне говорить. Главное, чтобы все эти политические дрязги и войны мне жить не мешали. Воротан пошли не через дикий космос и фронтир, а напрямик. Границу пересекли совершенно нахально, ничего не опасаясь. А чего бояться? Все их силы находятся сейчас внутри империи, да и осталось их. Если только на рейдеров каких нарвемся, но у нас 4 крейсера, любых рейдеров сметем. Правда, через зону боевых действий не пошли, пошли вокруг, по мирному еще пространству и опять же по хитро проработанному маршруту, так что встретить никого не должны, если только какой разведзонд нас заметит, но на это плевать, не до этого сейчас ротанцам, не будут посылать патрули для проверки данных зонда. С обучением, к сожалению, ничего не получилось, идти нам около месяца и время для обучения есть, но корабли отремонтированы на скорую руку и у техников работы полно. Целыми днями носимся по кораблю, то там надо что-то подремонтировать, то где-то что-то подправить, так что вряд ли мне разрешат уйти на учебу. Техников у нас сейчас, правда, аж 5, еще 3 наняли. По-видимому, пойдут на трофеи, а не будет трофеев, все равно пригодятся. Пилотов, кстати, тоже 7 человек, докупили на станции еще один штурмовик и теперь 3 пилота на штурмовике и 4 запасных, 1, наверное, на отсутствующий пока штурмовик и 3 на трофеи. Дай-то бог, чтобы они были, эти трофеи, а то с деньгами у меня уже напряг. Нет, так-то все в порядке, мне и денежное содержание перечислили и осталось кое-что, но я уже привык жить ни в чем себе не отказывая и чуть больше 1 000 000 на счету для меня уже совсем немного. Хотя это зарплата станционного техника за 2-3 года. Да, как-то я слишком легкомысленно отношусь к деньгам. Раньше таким не был, на земле был более бережливым. Нет, скупердяем никогда не был, но цену деньгам знал, сам ведь себя содержал, а здесь как-то расслабился. Ну, это, наверное, влияние моих приятелей и абордажников. Они привыкли жить на широкую ногу, не думая о завтрашнем дне. Ну, на то они и абордажники. А я уже техник, а в перспективе и инженер. Какой из меня инженер получится, не знаю, но раз собираюсь им стать, то надо к этому готовиться. Ремонтный корабль у меня уже есть, но этого мало. Нужен хороший инженерный комплекс дроидов, а это очень дорого. Подешевле, чем ремонтный корабль, но сопоставимо. А если удастся еще и ремонтный док прикупить, то можно даже подумать о найме техников. Да, что-то меня несет. Только-только в техгруппе закрепился, а уже вижу себя владельцем ремонтного дока, а то и верфи. Хотя, все верно, какая-то цель в жизни должна быть, не жить же одним днем. Цель, конечно, приземленная, но в моем положении по-другому быть и не может. Я ведь не коренной арварец из диких, так что многие пути в жизни для меня закрыты. Это в отряде ко мне относится нормально, так как я, можно сказать, рос у них на глазах. Но что будет на гражданке? Про госслужбу я вообще не думаю, не пропустит бывшего дикого, да она мне и не нужна, еще не хватало на чужое государство вкалывать. А в какую корпорацию если и возьмут, то карьеры там не сделаю, не дадут. Неважно, кем я к тому времени буду, техником, пилотом или инженером. Общество здесь патриархальное и консервативное, так что к иностранцам относится не очень, а я иностранец и есть. И я их не виню, сам когда-то к иностранцам относился очень негативно, особенно сразу после армии. А здесь они все после армии видят в иностранцах только врагов. Я, конечно, уже доказал, что не враг, воевал и воюю за эту страну, но как в том анекдоте, осадочек все равно остался, и будет еще долго оставаться, пока я полностью не вольюсь в местное общество и сам не приму его всей душой, но когда это еще будет, так что мне без своего дела не обойтись, хочу я этого или нет, честно говоря, никогда об этом не думал, вернее, думал, но серьезно к этому не относился, не дурак, понимаю, чтобы развить свое дело, неважно какое, нужно много денег и нужно много вкалывать. Даже не так, нужно очень много денег и нужно быть трудоголиком. Насчет денег не знаю, может и удастся подкопить до закрытия контракта, а вот вкалывать я не люблю. Что есть, то есть, а придется, если хочу нормально жить. Тем более, я теперь не один, у меня есть женщина. А на свою женщину я трачу раз в 10 больше, чем на себя самого. И от этого никуда не денешься, женщина есть женщина. Через декаду Гор меня все-таки уговорил заняться учебой, по ночам, вместо сна. Вообще-то он предлагал отпросить меня у инженера на полноценную учебу, но я отказался. Гору инженер Герд, конечно, не откажет, но как после этого ко мне относиться будет? Работы-то полная, ее надо делать, и спихивать ее на кого-то другого неправильно. Так что теперь по ночам учусь, А днем работаю. До обеда с другими техниками обход корабля, диагностика оборудования и ремонт при необходимости, а после обеда ухожу на летную палубу, на свой боевой пост, и работаю там. Вернее, создаю видимость. А на самом деле дремлю в уголке. Вообще-то, дремать мне Гор как раз и не велит. Он хочет проверить, как поведет себя мой мозг в экстремальных условиях и что будет с пси-уровнем. Только мне все его хотелки по барабану, не хватало еще свихнуться по его милости. Можно было и отказаться в таких условиях учиться, но мне самому, честно говоря, не терпелось. Да, тяжело, трудно, но мне ли трудностей бояться? Я же русский, а мы русские такие, сами себе трудности создаем, а потом героически их преодолеваем. Да и не так все сложно оказалось. 2-3 часа нормального сна в сутки я себе обеспечить смог. Почти 3 декады такой жизни мне дались тяжело, но, в общем-то, терпимо. Во время последнего прыжка, перед выходом к месту охоты, Гор продержал меня в медкапсуле всю ночь, убирая последствия своего разгона. Правда, в этот раз он использовал облегченную химию, иначе я бы просто не смог работать днем. Но облегченную, по его мнению, а так-то по башке била она совсем не слабо. Ну, по-другому у него не бывает. Все, вылезай, Вик, с тобой все в порядке. Гор стоял над капсулой. Прекрасно, хотя голова немного побаливает. Ерунда, это от усталости. Выспишься и пройдет. Ага, когда только. Сейчас опять Герт на обход корабля погонит. Сам так захотел. Я тебе предлагал с ним договориться. Не начинай. Сам прекрасно понимаешь, что это плохая идея. Тебе-то он не откажет, а на мне потом отыграется. Ладно, проехали. Зато подтвердилась моя теория. Какая? Что повышение пси-уровня зависит от состава разгона. С чего ты это взял? Как это с чего? Ты учился в экстремальных условиях, а уровень пси не повысился. Потому как разгон я использовал облегченный. Все на поверхности. Ерунда. Экстремальные условия были для моего организма, вне для мозга. В общем-то, как раз для мозга, если бы я придерживался назначенного им режима. Но не говорить же ему, что я каждый день дрых после обеда, а мозг как раз и не был загружен как следует. Сколько там мне удалось выучить? Все базы по первый ранг, одна по второй и одна на половине второго. Вот видишь, и это почти за 3 декады. Какая же это нагрузка на мозг? Да мой мозг все это время бездельничал и отдыхал. Ну, не знаю, надо еще раз попробовать, но с нормальным разгоном. Ага, чтоб я сдох на работе после твоего нормального разгона? Нет уж, я не отказываюсь, но только в нормальных условиях, когда меня вкалывать не будут гонять. Когда они теперь будут, эти нормальные условия? Мы почти прилетели, завтра будем на месте, а во время боевой готовности я тебя у Герта отпросить не смогу. Так на обратном пути можно будет попробовать, тогда он уж так лютовать не будет. Попробуем, если тебя не перекинут на какой-нибудь трофей. Ну, это только если Аграфа захватим. На аратонские суда у нас техники есть, аж 3 новеньких. Ладно, не будем загадывать. Иди уж, вкалывай. Я быстренько от него слинял, пока еще чего не придумал. Да, в этот раз с учебой не заладилось. Все базы по первый ранг, это ни о чем. А с каждым рангом будет увеличение объемов материала чуть ли не на порядок. Я такими темпами несколько лет учить эти базы буду. Да, надо и в самом деле что-то придумывать. На следующий день пришли на место. Боевая готовность и все по своим постам. Корабли, наверняка, попрятались, засада же. Стоим ждем. Ждем, кстати, не абы где. Все согласно расчетам навигаторов отряда. Они сделали расчет маршрута от ближайшей базы снабжения Аграфского флота в сторону ближайшей же Эротонской системы с мощными верфями и в одной из вероятных систем подскока мы и стоим. По расчетам командования именно оттуда повезут оборудование для кораблей, снятое из резерва, 10Е, а может даже и 11Е поколение. Вот за таким оборудованием мы и охотимся. Арвар ведь тоже потерял много кораблей и сейчас цены на корабельное оборудование подскочат, так что если захватим парочку судов с аграфским корабельным оборудованием, это как раз в тему придет и можно будет очень хорошо навариться. Ну и заодно аграфом с аратанцами напакостим, тоже хорошо. Так простояли 5 суток, у других техников хотя бы смена есть, они и отдохнуть могут в своих каютах и питаются нормально, а я один, сплю по 4 часа в каюте отдыха пилотов на диванчике и питаюсь пайками. Главное, самих пилотов нет, а я тут торчу. Ох, тяжела доля технического персонала, никто нас не любит, не жалеет. И только на 6-й день корабль начал движение. Примчались абордажники и заняли свои места в абордажном боте. Пришли пилоты и влезли в кабины штурмовиков. Пошла движуха, слава богу, а то мне тут от скуки уже выть хотелось. Все, пошли приказы. Выпустил сначала штурмовики, потом абордажный бот. Черт, опять сижу жду. Теперь еще тяжелее. Что там происходит? Никто информацией не делится. Ну, да, мое дело штурмовики и боты. Зачем мне лишнее знать? Но ведь интересно же. Связаться с Гором что ли? Нет, во время боевых действий посторонние переговоры запрещены, могут так по башке надавать, что она отвалится. Ну, нафиг, потерплю. Скоро штурмовики вернутся, от них все и узнаю. Пару пилотов я хорошо знаю, как и они меня, не пошлют. Штурмовики вернулись только через 2 часа, что я только за это время не передумал, но вернулись все и целые, даже не поцарапанные. От них и узнал, что происходит. В системе вышел караван из 3 тяжелых транспортов, все аграфские и аграфский крейсер сопровождения, аж 12 го поколения. Вот с ним наши крейсера и часть штурмовиков и схлестнулись, а штурмовики с нашего корабля и с еще одного загоняли транспорты, не давая им уйти. Сейчас уже почти все закончилось. Аграфский крейсер отделали так, что разломился напополам. На транспортах абордаж почти закончился. Все транспорты остались целыми, так что их, наверняка, погонит домой. Что за груз в их трюмах, пока неизвестно. У нас сейчас главная задача спрятать пока транспорты и обломки крейсера. Пока будут эскины транспортов ломать, посидим спокойно. Больше никого трогать, вроде, не собираются. Ну, да, эти бы трофеи до дома довести. Сами транспорты бешеных денег стоят. 2 11-го поколения и 1 10-го. Да и трюмы у них не пустые. Так что командир опять рискнул и опять выиграл. Ну, если до дома дойдем. Через пару часов меня вызвал инженер и приказал отправляться на разбитый крейсер аграфов для демонтажа уцелевшего оборудования. Отправляюсь, естественно, не один, со мной еще 3 техника и отделение абордажников. Я старший над техниками. Ну, надо, так надо. Полетели. Обломки уже утащили вглубь системы, в скопление каких-то каменюк. Не астероидное поле, но спрятаться можно. 2 больших обломка рядом. Сначала выбрали корму. Бот залетел прямо внутрь разрушенного корабля, и высаживались мы не на броне, а внутри. Движки даже смотреть не пошли, их в первую очередь раздолбали, а вот реакторную проверили. Раз корабль не взорвался, значит реакторы должны остаться целыми. Так и оказалось. Быстренько их демонтировали и утащили на свой корабль. Выгребли все питающие стержни со склада. Эти реакторы и на наших работать могут, но родные-то всяко лучше. Ну и все зипы утащили, конечно. Прошлись по техпомещениям, которые тоже находились на корме. А там дроиды, зипы, различные инструменты. Да, тут мы надолго застрять можем. Оставил 2 техников и еще с одним перелетели на другой обломок. Бот отправил обратно, перевозить все найденное добро. Так, жилые секторы и склады как раз здесь. Склады трогать пока не стали, прошли сразу в медсектор. Целый. Прекрасно. Сразу приступили к демонтажу медкапсул. Пока дроиды занимались демонтажом, прошелся по сектору. В небольшом складе нашел дохлого аграфа. Врач, наверное, выкинул его из склада. Придурок, нашел где прятаться. Прячься, не прячься, а без скафандра выжить ни одного шанса. Из склада дверь в небольшую каморку. Комната отдыха местного эскулапа. Диванчик, кресло, стол и пара тумбочек. Все из дерева. Неплохо доктор жил. Обшарил стол и тумбочки. Нашел пару закрытых кофров. Сунул их в поясную сумку. У себя посмотрю, что там. Может что-то интересное, а может побрякушки, дорогие только для хозяина. Под кроватью нашел небольшую стазис-камеру, закрытую на хитрый замок. Вскрыл, конечно. Против лома, нет приема. Мой дроид-то со мной, а ему срезать дверцу, несколько секунд. 4 крошечных кофра, или нейросети, или имплантаты. Только их хранят в стазис-камерах. Удачно я зашел. Стазис-камеру жалко, можно было бы себе ее оставить. Аграфская, очень качественная. Но сам бы с замком не справился, а если бы ее на корабле инженер взломал, хрен бы мне что перепало из того, что внутри. Медкапсулы уже демонтировали и дроиды утащили их к месту эвакуации. Техника с абордажниками отправил пробежаться по каютам экипажа и на инспекцию складов, а сам направился в каюту капитана. Ни разу мне до капитанских кают добираться не удавалось. Посмотрим, чем там поживиться можно. К сожалению, полностью каюта не сохранилась. Она находилась рядом с рубкой, а туда угодил снаряд крупного калибра. Рубку в хлам и гостиную капитана тоже. Но остались целыми спальня и кабинет. Быстренько по ним прошелся. Неплохо. Вся мебель деревянная, из каких-то ценных пород. Даже панели на стенах из дерева. Могут аграфы свой быт устраивать. Эстеты, блин, ничего особо ценного не нашел. Шкатулку с побрякушками прибрал, конечно, но это мелочь. Если только Лизе подарить. Но побрякушки, наверняка, мужские и вряд ли ей подойдут. Ладно, дома разберусь. В кабинете вскрыл сейф. Там бумаги из десяток банковских чипов. Нашел сумку и все свалил туда. С бумагами пусть командование разбирается. Каких-то важных сведений на бумаге быть не может. Не используют ее уже давно. Наверняка что-то из личного капитана. Ну, это не мое дело. Чипы можно было оставить себе, на будущее, так сказать. Сейчас кроме нашего инженера их вскрыть никто не сможет. Запарлены, но ведь я тоже инженером стать собираюсь и я тоже их когда-нибудь вскрыть смогу. Но, боюсь, к тому времени там уже ничего не будет. Наследники подсуетятся. Если только это какие-то анонимные счета, но глупо на это надеяться. Так что лучше сдам. Нашел несколько кинжалов и сабель. Вернее, они на стене в спальне висели. Прибрал. Может, какую историческую ценность имеют. Тоже сдам на склад корабля. Возиться с этим барахлом еще. На обломках проторчали весь оставшийся день и половину ночи. Оставались бы еще. Слишком много там было ценного. Но нас оттуда выдернули. Из кинотранспортов уже взломали и пора было отсюда уносить ноги. Меня, как я и ожидал, назначили техником на один из трофеев. Пилот из новеньких, тех, что наняли перед походом, из ветеранов. Довольно старенький дядька. Нет, выглядит он лет на 35, но именно поэтому понятно, что ему уже около 200, если не больше. Как себя с ним вести понял сразу. Как можно реже попадаться на глаза и постоянно делать вид, что очень занят неотложными делами. Не своими личными, а именно служебными. А то доконает занудством. Он ведь теперь не только пилот, но и капитан судна. Так что может мне отдать любой приказ, и буду я бархоткой ручки на дверях натирать. От таких вот старичков всего ожидать можно. Не дай бог увидит, что я прохлаждаюсь и мне конец, затрахает глупыми поручениями. И неизвестно, сколько нам обратно лететь. Если опять по прямой пойдем, то около месяца. Но вернее всего, пойдем вокруг, так безопасней. Командир не захочет рисковать трофеями, а это минимум 2 месяца, а если через дикий космос, то и больше. Дай бог мне терпения. Перед тем, как переходить на транспорт, заскочил к Гору, отдал ему на хранение кофры, что нашел в стазис-камере. Мне-то их хранить негде. Он их, естественно, сразу вскрыл. В одном оказалось 2 контейнера с нейросетями, в другом контейнеры с имплантатами. И сетки и имплантаты 10 поколения. 2 полных комплекта получается. Ничего подбирать не надо, уже все подобрано. Готово к установке. Наверняка аграфский доктор подзаработать решил, толкнуть набор эротанцам. Потому и 10-е поколение, для своих он бы 11-е приготовил. Да и у аграфов 10-е поколение уже считается отстоем и стоит недорого, зато в Аратоне можно за такие сетки очень хорошие деньги получить, как и у нас. Так что это наверняка контрабанда. Да мне это, собственно, безразлично. Главное, на этом очень неплохо заработать можно. Правда, Гор тут же упал на хвост, пообещал продать все по самой высокой цене через своих знакомых медиков, жадничать не стал и предложил ему половину, он для вида поотказывался, я для вида поуговаривал, но договорились, но он молодец, тут же предложил поменять мне сетку и не из моей доли, а из общей, моя-то сетка все-таки с браком, на рабочем столе так и торчат пара файлов, которые я не могу открыть, вот не открываются и все. Как так, непонятно, моя нейросеть, это часть меня самого, и вдруг какие-то тайны. Получается, что одна часть моего мозга показывает кукиш другой части. Как такое возможно, не понимаю. Гор мне что-то долго буровил на птичьем научном языке, но сразу видно, что и он ни черта не понимает. Вот он теперь и предложил поменять мне сетку, отказался. Во-первых, моя сетка, как оказалось, аж 12-го поколения, а эти 10-го. Во-вторых, привык я к ней, ну не открываются какие-то файлы и черт с ними, зато все остальное меня устраивает. Это все равно, если бы мне предложили, а давай мы тебе твои кривые ручки откромсаем и пришьем новые, намного лучше, и сильнее, и ловчее, и пальчики потоньше, на скрипочке пиликать сможешь. Нафиг, нафиг, пусть лучше останутся мои, родные. А вот от имплантатов не отказался. Решили с Гором установить мне еще один имплантат на интеллект плюс 100, очень пригодится при изучении инженерных баз и один имплантат на восприятие. Улучшится и реакция, и скорость принятия решений. Такие пилотам устанавливаются. Ну, так я и есть пилот. Больше ничем решил голову не засорять. Да и не было больше ничего интересного. Гор, правда, пообещал попробовать достать имплантат на улучшение работы с пси-энергией, но это если получится. А это вряд ли. Такие имплантаты подотчетны СБ в любой стране, и как уж надо исхитриться, чтобы достать такой. Понятно, что за большие деньги можно и звезду с неба достать, но я платить за ненужную мне ерунду не собираюсь. Так ему и сказал. Достанет за нормальную цену, возьму, а нет, так и не надо. Пока сидел у гора, пришел вызов от моего нового капитана. Он уже ждет меня у бота на летной палубе. Прихватил сумку с вещами, дроид рядом, и помчался. Этот зануда мне сейчас мозг проест за опоздание. Хотя какое опоздание, точное время отбытия ведь назначено не было, но такому разве что докажешь. Глава 16. До дома шли чуть меньше 2 месяцев. Пошли и в самом деле в обход, правда, в дикий космос не выходили, прошли по фронтиру. Ну, так у нас аж 4 крейсера в эскадре, если нас какие пираты и замечали, то сидели тихо, не высовываясь, как мыши под веником. Дошли бы быстрее, но у одного из транспортов разгонный движок забарахлил, так что останавливались на пару дней для ремонта. Меня, как специалиста по аграфской технике, выдернули с моего транспорта и отправили в помощь. Отремонтировали, конечно. Ничего там сложного не было, можно было и за полдня управиться, но техник с этого судна и прибывший инженер решили все сделать сами и не смогли. Просто не смогли определить неисправность. Судно-то 11-го поколения. Нет, инженер бы рано или поздно разобрался бы. В крайнем случае, разобрал бы движок до винтика и нашел бы вышедшую из строя деталь, но это лучше делать на верфи или хотя бы в доке, а не в пустоте. Я разобрался быстро. Не я сам, а мой дроид своим встроенным тестером. Я ему просто правильно задачу поставил. Я через свою нейросеть с его искином на постоянной связи, и сетка и искин оба аграфы, понимают друг друга, можно сказать, с полуслова. И судно аграфской постройки, а в памяти искина дроида такие суда есть и инструкция по их обслуживанию и ремонту. Так что заслуга целиком моего дроида, но дроид-то мой. Так что я без всяких сомнений эту самую заслугу приписал себе, отхватил еще одну благодарность и вернулся на свой транспорт. Кстати, все благодарности непосредственного командира фиксируются и дают прибавку к окладу в 1000. У меня их уже 3, 2 от инженера и 1 от старшего пилота штурмовиков. Для меня деньги не очень большие, но все равно приятно. А так полет проходил достаточно спокойно. Я учил базы, но без фанатизма. Понял уже, что без капсулы и химразгона, учить мне их придется всю оставшуюся жизнь, так что и заморачиваться нет смысла. Каждый день обходил судно, транспорт, как 3 наших крейсера, так что за день обойти его и не получалось. Капитан, видя, что я не бездельничаю, меня не трогал, да и встречался я с ним за весь перелет 3 раза. У него свои заботы, у меня свои. Тем более, нормальный старикан оказался, если не наглеть, то сосуществовать с ним можно нормально, а я и не наглел. Он ведь старше меня 8, если не 10, а старость надо уважать. Так что каждое утро связывался с ним и докладывал о планах на день, а вечером докладывал о проделанной работе. Чаще мифической, конечно, но как он проверит, хотя и поработать пришлось. Нет, слава богу, никаких поломок, но профилактикой занимался постоянно. Хотя толку-то, на этом судне раньше была техгруппа из 6 техников во главе с инженером. Транспорт-то тяжелый, а я один. И что я могу сделать? Ничего, главное до дома добраться без серьезных поломок, а там уже не моя забота. Пытался чем-нибудь поживиться, но не получилось. Абордажники прошлись по каютам экипажа капитально, ничего не оставили. А тайников найти не смог. Наверняка где-то есть, но попробуй найди. Судно-то огромное. Нет, кое-что прихватил, конечно. В кабинете инженера в техсекторе нашел инженерный тестер, планшет инженера, несколько планшетов техников в мастерской и пару технических тестеров, кое-что из инструмента. Все прибрал, естественно. Нацелился на инженерный скафандр, но его так просто не утащишь, придется выкупать. А стоит он очень серьезно, но деваться некуда. Если стану корабельным инженером, а я им рано или поздно стану, то без такого скафандра не обойтись. Так и так покупать, да еще и за полную стоимость. Лучше уж сейчас взять, со скидкой, По остаточной стоимости, скафандр-то не новый, но ухоженный, со встроенным инженерным эскином, к счастью, не запаролиным, так что я его уже к себе приписал на всякий случай. Главное, он 11-го поколения, у нас такой днем с огнем не найдешь. У нас свободно продаются только 8-го поколения. Я, как наемник, могу выкупить у вояк скафандр 9-го поколения, но кто ж мне его продаст? Флот только переходит на 9-е поколение, им самим не хватает. Разобрался с трофеями Саграфского крейсера. В шкатулке капитана ничего для меня интересного. 3 перстня, кулон на цепочке, пара браслетов, штук 5 то ли значков, то ли орденов. Все из непонятного металла. Ни золото и ни серебро, я бы их узнал. Но золото и серебро в содружестве бросовый металл, никому не нужный. Никаких драгоценных камней, точно мужские цацки. Ладно, попробую спихнуть на станции, может и купит кто. С кофрами доктора повезло больше. В одном тоже какие-то цацки, а вот в другом базы знаний. Один комплект врача и 2 медтехника. Очень неплохо заработать можно. Хотя, комплект врача гору предложу, может ему надо. Если для себя будет брать, то так отдам. Единственный человек здесь, кого я хоть и с натяжкой, но могу назвать другом. Он то меня вряд ли другом считает, я для него скорее интересный пациент, чуть ли не подопытный, но это его проблемы. А я в вакууме жить не могу, мне друзья нужны и приятели. Как без них-то? В трюм не заглядывал, хотя он и не опечатан. Нет, заглянул один раз, стоят огромные контейнеры, не взламывать же их. Насколько понял из разговоров еще на нашем корабле, караван перевозил оборудование для 2 тяжелых крейсеров. Гипердвигатели, разгонные движки, маневровые, орудия различных калибров, накопители к ним, системы жизнеобеспечения, даже эскины, то есть полная начинка, и все 10-го поколения, со складов резерва флота. Считай 2 готовых тяжелых крейсера, только корпусов не хватает. И что я там интересного для себя найду? Я и заглянул, чтобы проверить трюм на наличие тайников, но он так забит контейнерами, что лазить там сразу расхотелось. Тем более, это все добро не мое. Нет, и мое, конечно, но частично. И частичка эта очень маленькая. А вот то, что найду в каютах и мастерских, различная мелочевка, это моя законная добыча, никто и слова не скажет. И тайники, если найду, тоже мои, но не нашел. Ну, что ж, не все коту масленица. Я и так на разбитом аграфском крейсере неплохо поживился. Наконец добрались до нашей станции. Транспорты встали на рейде. Черт, и домой не слиняешь. Связался с Лизой, сообщил ей, что уже почти на станции и скоро буду. Это скоро растянулось на сутки. Только через сутки объявились приемщики. Хорошо, что наши, а не от покупателя. Так что быстренько им все сдал. Доложился инженеру Герду и получил разрешение отправиться домой. Вроде как в отпуск. Только на какой срок, он не сказал. Ладно, в этот раз, надеюсь, подольше отдохнуть дадут. Отправился на базу. Ну а куда еще? У меня барахла аж на малый контейнер набралось. Вроде и не нашел ничего на судне, а смотришь ты. Хотя да, 2 скафандра, разная электронная мелочь и инструмент. Даже несколько упаковок с новыми комбизами прихватил со склада. А что, все не покупать. А комбинезоны очень хорошие, самые современные. С самоочисткой, с регулируемым температурным режимом. Тем более, они гражданские, так что никто и не обратит внимания, что они аграфские. Не военные же, не форма. А мне их надолго хватит. Правда, нашел только комбизы техников. Ни пилотских, ни для абордажников на складе не было. Ну а откуда на гражданском судне возьмется запасная форма для абордажников и пилотов? А вот техникам как раз постоянно комбизы менять приходится. Вот для них запасные и припасли. Спасибо им за это. Свой технический скаф и дроида оставил на базе, а остальное барахло отвез в свой ангар. Скажут предъявить инженерный скаф. Предъявлю, а нет, так и нет. Все равно сюда на продажу. А кто там разбираться будет, в наличии инженерный скаф или нет? Может, аграфского инженера в этом скафе и грохнули и потом вместе с ним в космос выкинули. Записи с камер после взлома из кино обнулились, так что хрен там что поймешь. Я бы парочку скафандров техников прихватил, но наглеть не хочется. Хотя, думаю, их все равно утащат наши техники. Не для себя, чтобы такими пользоваться, нужно соответствующие базы выучить. У меня как раз аграфская база по 5 ранг выучена, так что мне такие скафандры как раз в масть, а у других нет. Ничего, продадут. Пусть мужики наварятся, не жалко. Вот теперь и домой можно. Хотя Лиза еще на работе, так что можно не спешить. Я еще вчера ее попросил не отпрашиваться с работы, так как неясно было, когда я освобожусь и куда отправиться. Попробовать спихнуть аграфские цацки или в магазин электроники. Нет, лучше домой. Приведу себя в порядок и поваляюсь на собственной кровати. По пути заскочил в торговый центр и прикупил бутылочку хорошего вина, разных натуральных соков, сладостей и фруктов. Ну и поел заодно в кафешке. Лиза на работе обедает, а ужинать будем в постели фруктами и пирожными. Мало будет, так дома пищевой синтезатор есть. А уж завтра начнем поход по кабакам. Хочется натуральной пищи, надоела еда из синтезатора. Да, она намного полезнее и практически не отличается от натуральной, но я то знаю, что она приготовлена из порошка в картридже. Что там намешано, черт его знает, и лучше этого не знать. Местным пофиг, а меня все-таки иногда коробит. Ну, я же дикий, что ж сделаешь. Наконец пришла Лиза. У меня уже стол накрыт, постель разобрана. Подскочил к ней и подхватил на руки. Вик, Вик, подожди. Да подожди ты, нам надо поговорить. И стала вырываться. Поставил ее на пол. Лиз, ты чего? Что случилось? Садись, Вик. Ну, я присел за стол. Она села напротив. Вик, нам надо расстаться. С чего бы это? Вик, я молодая женщина, мне нужно внимание. Понимаешь, а мы с тобой видимся раз в полгода. Вот сколько мы были вместе после нашего знакомства, декады две, или чуть больше, и это больше, чем за год. И что, все твои подруги так живут? Война же, не все, Вик, совсем не все. Вик, я встретила другого мужчину. Вернее, я и раньше его знала. Он работает в нашей компании, начальник департамента. А недавно он сделал мне предложение. Я пока не согласилась выходить за него замуж, но мы договорились пожить вместе, чтобы лучше узнать друг друга. А во, похоже, я рогами обзавелся. Вот ведь хрень какая. Лизка по моему лицу поняла, что сейчас может схлопотать тумаков. Вик, ты не думай, между нами ничего не было. Дин очень порядочный человек и никогда бы не позволил себе никаких вольностей. Он очень хороший, спокойный, рассудительный. Ему едва за 40, а он уже начальник департамента. У него прекрасное будущее. А главное, он всегда дома, а у тебя контракт с отрядом, ты так и будешь мотаться по космосу. Вик, ты должен меня понять. Понять, как я могу ее понять? Что за бред? Я что, баба что ли? Ну, если чешется между ног, так настрой нейросеть так, чтобы не чесалось. Какие проблемы? Ни хрена не пойму, чего ей надо-то? Замуж ее позвали, так она говорит, что сама отказалась. Да и я, в общем-то, был не против узаконить наши отношения со временем, и она это знала. Нет, никогда я баб не пойму. Вик, ты чего замер? Успокойся, ничего страшного же не случилось. Ну, пожили вместе и разошлись, что такого-то? А ты встретишь еще девушку, какие твои годы, и не хуже меня. Ну, тут она права. Обычно вместе живут довольно долго и лишь потом узаконивают свои отношения, а чаще разбегаются, и никого этим не удивишь. Но все равно не пойму, чего ей не хватало. Квартира в прекрасном районе, одета, обута. Денег на нее никогда не жалел. Как говорится, любой каприз. И насчет девушки она права. Девчонок свободных сейчас полно, а я уже не тот уволень, что раньше. Пообвыкся и пообтерся здесь уже. Без девчонки долго не останусь, но все равно обидно. Ладно, Лиз, все понятно. Что теперь, в администрацию пойдем? Зачем? Не нужно, я сама схожу. Вик, под протокол, ты не против разрыва наших отношений? Не против. Претензий ко мне не имеешь? Не имею. Все, Вик, я побежала. Меня Дин в соседнем кафе ждет. А вещи свои забирать не будешь? Я уже все забрала. Пока. И умчалась. Вот ведь, не позволяли они никаких вольностей. Как же, а барахло свое к нему перевезла. И этот принц даже не зашел. Хотя, хорошо, что не зашел. Я бы не сдержался. Убить бы, может, не убил, но руки-ноги бы точно переломал. Все-таки базы абордажников в 5-м ранге. Да и ГИС в свое время меня неплохо погонял. Гражданский рейтинг сразу бы просел. Ну нафиг. Посидел немного, выпил сока. Напиться что ли? Ну, с бутылки вина не напьюсь, а идти за добавкой лень. Забуриться в кабак, а что я там один делать буду? В бордель сходить, как-то не тянет. В ночной клуб, там девчонку какую наверняка сниму. Нет, не с таким настроением. Ничем хорошим это не кончится. Лягу я лучше спать, а завтра, со свежей головой, и решу все свои личные проблемы. Завалился в постель, поворочился немного, потом команда нейросети, и уснул. Утром и в самом деле встал с прекрасным настроением. В самом деле, чего дергаться-то? Ушла Лизка, дай бог с ней. Не жена же, а девчонок вокруг море. Но Лиза права, заводить какие-то серьезные отношения нельзя. Только на время отпуска. Покуролесили немного и разбежались. И надо совсем молоденьких искать, которые о чем-то серьезном даже не задумываются. Сразу после совершеннолетия они как раз все очумевшие от появившихся возможностей и часто в загул пускаются. Вот эти для меня самые безопасные и есть. Им пока никаких серьезных отношений и нафиг не надо, как и мне. Так что сегодня в ночной клуб и ищу себе молоденькую дурочку, которой кроме как оторваться как следует, ничего и не нужно. А пока займусь трофеями. Всю электронику свезу в знакомый уже магазин электроники, это понятно. Но надо бы разобраться с аграфскими цацками. Залез в станционную сеть. Пошарился там и ничего вразумительного не нашел. Никого это у нас не интересует. Заплатил за галанит и залез туда. Ага, понятно. И капитан Аграфский, и врач из мелких аристократов. Слишком уж невразумительные цацки. Но и на такие покупатели есть. Из коллекционеров. Продать можно, хотя и не очень дорого. Ну, относительно, конечно. Приблизительно, 1100, если все сразу скинуть. Чтобы точнее узнать, надо изображение каждой цацки выставлять в сети, тогда и с ценой определиться можно. Вот если бы там что-то из наследия Джори было, то тогда цена была бы заоблачная. А я в этом разбираюсь, может они все не аграфские, а как раз этих самых Джори. Ну, это вряд ли. Были бы они такие дорогие, их бы в банке в ячейке хранили, а не в корабельном сейфе. Хотя, кто их, этих чертовых аграфов поймет? Нет, связываться с цацками пока не буду. Пусть так и лежат в моем ангаре, потом разберусь. Денег хватает, чего дергаться. Вот электронику всю спихнуть надо, как раз на погулять хватит. Вызвал такси и отправился в свой ангар. Там завис на несколько часов. Корабль-то я купил, но им так еще и не занимался. Все некогда было. Ну, а теперь я холостой, так что самое время заняться серьезно своим имуществом. Надо провести очень серьезную профилактику. Продиагностировать все оборудование, а желательно и корпус. Если определю, что с низким ресурсом, то заменить, да и зипы желательно пополнить. Так что работы на весь отпуск хватит, скучать не придется. Повозился полдня со своим кораблем, потом подхватил сумку с электроникой и отправился в магазин. Там надолго не задержался, вроде ничего особенного и не принес, а сотню тысяч заработал. Спихнул и оба комплекта баз знаний медтехника. По 600 тысяч, аграфские же. Базы врача пока придержал, это для гора, если себе не возьмет, то продаст все равно дороже среди своих знакомых врачей, а от баз медтехника избавился специально, а то у него наглости хватит заставить меня их учить. Помнится, он как-то грозился сделать из меня врача, в крайнем случае, медтехника. Нет, так-то я не против, разбираться в медкапсулах дорогого стоит, но у меня в ближайших планах инженерные базы, мне их учить и учить, а с медкапсулами со временем разберусь. Угораю и выцыганю какую простенькую базу, чтобы включать-выключать мог и хоть как-то настраивать, да на автомат ставить, на лечение там или обучение. Мне больше и не надо. Заскочил пообедал, или поужинал, а, какая разница. Потом пару часиков поспал, ночь будет веселая, так что надо отдохнуть.